Эй, можно тебя на минутку? Эй, кто-нибудь? Эй, умоляем, выслушайте нас. В обстановке шумного веселья и всеобщей праздничности, воцарившейся в тот вечер в замке, никто так и не услышал исступленно-вежливые вопли, что эхом прокатывались по бесконечным лабиринтам подземелья. С каждым часом причитания становились все исступленнее и вежливее. «Простите, пожалуйста, это срочно. С Биллимом всегда происходит одна ужасная вещь, когда он видит крыс. Ау, кто-нибудь?» Камера внутреннего ока медленно скользит по залитым тусклым светом древним коридорам, вбирая в себя сочащийся слизью гриб, ржавеющие цепи, сырые своды, тени. «Послушайте, господа, так ведь нельзя. Произошло нелепое недоразумение. Взгляните сами, на нас ведь парики!» Эхо жалобных причитаний вязнет в затянутых паутиной и обжитых грузунами туннелях, пока не становится тишайшим шепотом на грани слышимости. «Эгей! Слушайте, помогите, а!» Рано или поздно им обязательно кто-нибудь поможет.